Наследие одиозных долгов. Аргентина стала классическим примером. В 1983 году, когда после Фолклендской войны страна освободилась от хунты, аргентинцы избрали своим новым президентом Рауля Альфонсина. Но только что освобожденной стране угрожал взрыв так называемой долговой бомбы. Вашингтон настаивал, чтобы новое правительство, совершающее достойный переход к демократии, термин хунты, согласилось уплатить все долги, оставшиеся за генералами. За годы переворота внешний долг Аргентины составлял 7,9 миллиарда долларов, а за время правления хунты, на момент передачи власти, он вырос до 45 миллиардов. Кредиторами были МВФ, Всемирный банк, Банк экспорта и импорта США и частные банки США. В подобном положении находились и другие страны региона. Когда хунта захватила власть в Уругвае, долг страны составлял 0,5 миллиарда долларов, а к потере ею власти он вырос до 5 миллиардов, огромной суммы для страны с населением всего в 3 миллиона жителей. Самым драматичным оказалось положение Бразилии. Генералы, пришедшие к власти в 1964 году и обещавшие навести порядок с финансами, умудрились увеличить долг с 3 до 103 миллиардов долларов к 1985 году. В период перехода к демократии звучали убедительные аргументы, как нравственные, так и юридические, в пользу того, что эти долги одиозны, и освобожденные народы не обязаны оплачивать счета своих угнетателей и палачей. Эти мнения были особо весомыми в странах Южного конуса, потому что во время правления диктаторов иностранные кредиты часто получали непосредственно армия и полиция на приобретение оружия и водных пушек или на строительство современных лагерей пыток. В Чили, например, благодаря займам втрое увеличились военные расходы, так что чилийская армия, в которой в 1973 году служило 47 тысяч человек, к 1980 насчитывала уже 85 тысяч. В Аргентине, как установил Всемирный банк, примерно 10 миллиардов долларов, занятые генералами, пошли на военные закупки. Другие деньги, не потраченные на вооружение, исчезли. Правление хунт было царством коррупции, как предвестник беспутного будущего, когда подобная, ничем не сдерживаемая экономика распространилась на Россию, Китай и зоны свободного мошенничества в оккупированном Ираке, по словам одного разочарованного советника США. Имя этого советника – Франклин Уиллис. Согласно отчету Сената США 2005 года, Пиночет создал разветвленную сеть секретных банковских счетов, которых насчитывается по меньшей мере 125, на имена членов своей семьи или варианты своего собственного имени. На ставших известными счетах банка Риксбанк, расположенного в Вашингтоне, хранилось около 27 миллионов долларов. Жадность аргентинской хунты проявлялась еще ярче. В 1984 году Хосе Мартинес де Хос, автор экономической программы, был арестован по обвинению в мошенничестве в связи с выдачей огромной государственной субсидии одной из компаний, которой он возглавлял. Позднее дело было прекращено. Тем временем Всемирный банк расследовал, что произошло с 35 миллиардами долларов иностранных займов во время правления хунты, и установил, что 19 миллиардов, 46% всего долга, были переведены за пределы страны. Швейцарские чиновники подтвердили, что большая часть этих денег оказалась на номерных счетах. Федеральная резервная система США отмечает, что за один лишь 1980 год долг Аргентины возрос на 9 миллиардов долларов. В том же году объем хранящихся за границей активов аргентинских граждан вырос на 6,7 миллиарда. Ларис Ястад, знаменитый профессор Чикагского университета, который непосредственно учил многих аргентинских чикагских мальчиков, называл эту историю с миллиардами, пропавшими из-под носа его учеников, величайшим мошенничеством 20-го столетия. Там же, может быть, оно было величайшим на тот момент, но век еще не кончился, приближался эксперимент чикагской школы в России. Хунта, разворовывая деньги, привлекала к этому даже своих жертв. В камерах пыток ЭСМА в Буэнос-Айресе узников со знанием языков или университетским образованием регулярно вызывали из камер, чтобы они работали бухгалтерами на своих тюремщиков. Гарсиэла Далео, пережившая заключение, рассказывала, что перепечатывала документы с советами о хранении украденных денег за границей. По ее словам, это был документ о том, как производить инвестиции на Багамах, в Люксембурге, Панаме, Швейцарии и Лихтенштейне. Один раздел, достаточно практичный, даже был посвящен ситуации с налогами в этих местах. Остатки национального долга обычно уходили на оплату процентов, а также на теневые выплаты частным фирмам. В 1982 году, перед самым концом диктатуры в Аргентине, хунта оказала еще одну, последнюю услугу корпоративному сектору. Доминго Кавалья, президент Центрального банка страны, объявил, что государство принимает на себя долги крупных международных корпораций и местных фирм, которые, как и пираньи в Чили, займами довели себя до банкротства. Это означало, что компании продолжают владеть своими активами и получать прибыль, но государство обязуется заплатить от 15 до 20 миллиардов долларов их долгов. Среди компаний, получивших этот щедрый подарок, были Ford Motor Argentina, Chase Manhattan, Citibank, IBM и Mercedes-Benz. Сторонники списания этих беззаконных долгов утверждали, что кредиторы знали или обязаны были знать, что эти деньги служили репрессиям и коррупции. Это подтвердили рассекреченные отчеты Госдепартамента США о встрече Генри Киссинджера, в то время государственного секретаря, с министром иностранных дел Аргентины адмиралом Сесаром Аугусто Гузетти 7 октября 1976 года. Обсудив вопрос о возмущении международных правозащитников произошедшим переворотом, Киссинджер сказал: «Видите ли, самое главное, мы желаем вам успеха. По моему старомодному мнению, друзья должны помогать друг другу. И чем быстрее вы добьетесь успеха, тем лучше. А затем Киссинджер заговорил о займах и предложил Гузетти просить об иностранной помощи в таком объеме, какой возможно получить, и как можно быстрее, пока аргентинские проблемы прав человека не свяжут руки администрации США. «Два займа предлагает банк», — сказал Киссинджер, имея в виду Межамериканский банк развития. «И мы не намерены голосовать против них». Он также посоветовал министру: «Обратитесь с просьбой в экспортно-импортный банк. Мы хотели бы, чтобы ваша экономическая программа успешно реализовывалась, и сделаем все возможное, чтобы вам помочь». Эта расшифровка беседы показывает, что правительство США одобряло выдачу займов хунте, понимая, что деньги будут использоваться в разгар кампании террора. И в начале 80-х Вашингтон настаивал на том, что новое демократическое правительство Аргентины обязано вернуть этот идиозный долг.